Глава 22. А что, если махнуть в город, в кафе? Гипертонию нагонять из-за камераде не будем, сердце нам еще пригодится. Сегодня в кафе вечер наших комсомольцев. Времечко еще, ого-го, предостаточно, встряхнусь малость. Пусть течет речка по песочку и бережочки моет. Коли решил, тогда еще одно, что если... Не взять ли Катеньку? Сколько можно общаться через прилавок? Или я не я? Через час мы прикатили на тачке к молодежному кафе «Юность». Мест, понятно, не оказалось. Моя прелестница, впервые выбравшись на такой вечер, пригорюнилась было. Но я предъявил дежурным журналистский билет. Пригласите распорядителя вечера, да побыстрее. «О, Еремин, сами посадим». Только вдвоем и не иначе, парни. Репортаж обещаю, а снимки 2-3 за вами. И дань, щелкните нас с Катенькой. Мы расположились неподалеку от фонтанчика. Играл джаз, кружились пары. В углу, на возвышении у завлекательного плаката «За что ты любишь жизнь? Подойди и расскажи» пятеро парней о чем-то дебатировали. Музыка заглушала их голос. «Что будешь пить, Катенька? Коньяк?» Глядя в меню, спросил я. «Ой, нет-нет-нет», — последовал жаркий шепот. «Крепкий портвейн номер 15? Нет-нет-нет». «Рислинг? Нет-нет-нет. Ой, а что это?» «Сухое кислое вино. Возьми мне лучше коктейль. А если шампанское?» «Тогда немножечко-немножечко». Как за импортом прибежал массажист Сандуновских бань. И тут поспел. Привлекая к себе внимание, брянькнул на струнах гитары, висевшей на ленте через плечо. «Катюханчик, и ты здесь? Приятно видеть!» По сладострастным губам и даже по острому кончику носа гуляла стихийная похотливая зыбь. «Пока делаешь заказ, Владька, позволь пригласить твою девочку на танец». Гитару на ленте, чтобы не мешало, послал за спину и длани свои банно-музыкальные протянул. «Готов взять тебя, как дитё, на ручки. Но я...» Продержав Катеньку, показал ему кукиш. «Вот тебе, не кушал с манной кашкой?» «Не понял тебя», — остолбенел антоновский Дон Жуан. «Этот русский иероглиф, думаю, всем понятен. Второй раз показываю лишь для малограмотных и шизиков. Надеюсь, ты к ним не относишься?» Он вновь повернул гитару с решительностью карателя, будто это был его грозный пулемет. «Я тебе морду набью сегодня, при ней говорю». «Мы будем тебя бить, камераде, в четыре руки. Ты, Катенька, надеюсь, поможешь мне?» «Еще как!» — охотно отозвалась девушка. «Когда я дерусь с наглыми мальчишками в общежитии, я снимаю туфель». «Тут оба разрешаю применить. Каблуки точеные?» «Убегай, камераде, по-добру, по-здорову. Ты портишь мне настроение своей алой дьявольской майкой». С какой неприязнью сверкнули его глаза. «Постой, постой. Да у тебя под глазоньками никак пудра». «Конечно. Как я не приметил сразу?» «И нанесена на тональный крем. Прикрыл Левушка печать от оплеухи Дымарского. Значит, чистка состоялась. На очереди накладки. Доберемся как-никак». Одет антоновский бард, поверх халой водолазки, конечно, в шикарнейший серый джемпер. В таком только перед камином сидеть с собакой и сигарой в руках. Мы продолжили заказ. Я записывал все на салфетке. За соседним столом уже, видать, хорошо выпили и говорили громко. «Петя, ты зря не взял гитару, я бы хотела послушать. Мне без твоей гитары тоже скучно». «Так уж и заскучали. Дайте отдохнуть», — куражился парень, чем-то похожий на Леву. «У меня выходной». «Ты же говорил, весь мир заиграю и не устану». Лёва тоже собирался заиграть мир. И вроде недалек был от цели. Что, все гитаристы, соискатели легкого счастья одинаковы? Может, внешне и нет, но внутренне у каждого из них, по крайней мере, есть надежда. Заиграется, поклонники и поклонницы всегда спасут. Да и как не уберечь, не вызволить, не сохранить? Без них компания не компания. Барды с гитарой вроде изюма в пироге. «Ты знаешь, Катенька моя, почему я верчу головой, сравниваю цветочки? Ты у меня самая лучшая, лесная гвоздичка, прелесть. Дай-ка я тебя поцелую и пойдем танцевать. А на ухо пошепчи мне для моего душевного репортажа. Видишь призыв? За что ты любишь жизнь? Когда собирались сюда, я не дал ей пачкать помадой губки. Они и без того хороши своей девичьей свежестью, какой-то ягодной, что ли, сочностью. И она сейчас, почти воткнувшись в мою грудь, чуточку покусывала их от волнения. И я, касаясь губами ее глаз, щечек понуждал: «Ну-ну, прелесть моя!» И волновался не меньше, чем она. Глаза Катеньки вобрали в себя всю-то всю солнечно-небесную голубизну и голубизну озер нашей западно-сибирской низменности. И до чего же были чистенькие, душевно ласковые. Сердце мое рыбачье, испытавшее немало осечек, алкало ее щекочущие токи. Личико тоже холилось на свежем молочке сибирской равнины и вобрало всю красоту ее естественных цветов. И так я жду, за что ты любишь все-таки жизнь? Что в ней есть приятные-приятные люди при всем дефиците? Есть. И споткнулась мыслью, застеснявшись. Уже после, когда я приложился губами к плечику, вымучила: «Мне очень, прямо безумно, хотелось сегодня с тобой на вечер. Я не знала, куда деться». Платье на ней прелестнице просто чудо. Есть в ней чувство вкуса и красоты. Темно-фиолетовое, цвет вечернего неба, усыпанное блесками под бриллиантовую крошку, словно звездами, и называется романтично «Галактика». При ярком свете выглядит как ювелирный шедевр. Утонченность в фигуре Катеньки придает лиф-корсет на косточках, эффектно подчеркивающий тонкую изящную талию звездной избранницы. По-девичьи трогательно выглядят открытые волнующие плечи и спущенные вниз рукавчики. К твоему чудо-платью, знаешь, недостает только роскошной горжетки. Я тебе подарю ее. Хочу длинную, меховую, пушистую, белую-белую, зимней куницы. Она радостно глянула мне в глаза, и впервые проснулось желание. Я это отчетливо увидел и почувствовал. Да и как иначе, если она приподнялась даже на цыпочки, поцеловать меня. Но в самый последний момент не решилась все-таки. Мне же это было столь приятно, что я, потискав ее, повлек в танцы, танцы, к столу. «Пойдем-ка пьянствовать, наше шампанское уже на столе». За столом я взял бутылку, зашелестел фольгой и увидел вроде как страх в голубых озерках Катеньки. Поспешил успокоить: «Угощу лишь воздушными пузырьками, а спаивать не буду. Но для начала присмотрись, в кого мы стрельнем пробкой. В глаз не станем целить, а по макушке хотелось бы». «Не долетит, пожалуй», — охотно приняла Катенька игру, и мы минуту-другую изучали поющий, играющий, спорящий, танцующий зал. «За что ты любишь жизнь?» Хмель со своими гроздьями оплетает всех. Черемуху, любящую заболоченное местечко, вербник, без этой заболоченности не знающий жизни, и объятия его порой смертельны. У фонтана, изнывающей русалочкой, томилось тоже юное создание. Я, вроде ищущий, встретился с ее глазами, полными кричащей тоски. Мне вдруг показалось, что я видел уже эти глаза. Где и когда? Она была одета в черное глухое платье. Чулочки тоже черные, капроновые, плотно облегающие. Если бы не белоснежные туфли и шарфик, небрежно накинутый на плечи, можно было подумать, девчонка в глубоком трауре, и ее насильно пытаются развлечь. «За что ты любишь жизнь? Подойди и расскажи». Втемяшится же такое в голову. Да ведь на юбилее стройки, 2 месяца с копейками в саду металлургов, я пытался пригласить ее на танец. Сперва меня опередил высокий грузин. Она, показалось, слишком поспешно протянула к нему руки, словно к спасителю. Даже зашептала что-то, видимо, оправдываясь, потому что кавказец тотчас смерил меня уничижительным взглядом. Потом меня опередил лейтенант милиции. Со мной такого еще не бывало. Еще кто-то подставил подножку. Я уже и запоминать перестал. Явно она намеренно избегает встречи. Почему? Я чем-то ей неприятен? Или девичья гордость действует? Понравилось? Побегай за мной. Ну уж, дудки, миленькая, танцуй хоть до упада, не подойду больше. Поднялся на сцену к музыкантам. Что бездельничаете в праздник, парни? Обещаны танцы под живую музыку. Они посмеялись. Ждем, когда заглянешь к нам. Налили рюмашку коньячка и угостили щедро трюфелями. А еще я видел ее, поднимаясь к Леве. Оставался лишь один лестничный марш. Неожиданно распахнулась дверь, на площадку выскочила растрепанная девчонка. Задержалась тут ровно настолько, чтобы бросить в открытую дверь гневный взгляд и не менее гневное слово «идиотина», и, всхлипывая, сбежала вниз. Леву, не менее взъерошенного, я застал в коридоре. «Что за баталия у тебя?» Он отвернулся, не мог говорить. «Неужели ты спортсмен?» Его взорвало, он прервал мой замах. «Не я, она уже успела родить, а парень в кусты. Вот жаловаться приходила. Мы всего лишь приятели с ним, что я могу сделать?» Потом еще один раз я видел ее, сидящей возле Левиного красно-кирпичного дома на лавочке. Тогда я подумал, наверное, тоже живет здесь. Но теперь у меня сложилось иное мнение. Гоняется за бардом. «Тебе эта ночка с просветом не знакома?» — спросил я у Катеньки. «А разве можно девушек-неудачниц отстреливать пробками шампанского? Она, бедняжка, и без того готова заплакать». «Тогда предлагай мишень ты». Взгляд ее в одно мгновение воззрился на Леву. Видимо, его, помеченного, нагримировали и напудрили аэробики. Он сидел, окруженный плотной компанией. Но антоновскому барду не игралось и не пелось сегодня. Гитара висела на спинке стула. «Этот алый мухомор подваливал к тебе?» «Он старый и манок деревенский, охотничий». «Конечно же, я за эти слова расцеловал щедро и радостно. Да чего же метко! Ты не без божьей искры, прелесть моя!» И я взял отступную. «Давай-ка лучше отсалютуем в воздух. Такого подсадного селезня пробкой не ушибешь. Кстати, нам принесли съестное. Бутерброды с китой, ассорти овощное, шницели натуральные». Прозвонили бережно, тишком в наши тонкие сиреневые стеклышки, за общую нашу радость и любовь. Она улыбнулась нежно, доверчиво, посмотрела в бокал на прыскающие пузырьки и выпила, а после начала есть молча, с той же внутренней улыбкой. При этом низко-низко склонилась, будто и радовалась, и стеснялась своих чувств. Когда аппетит пропал, я пригласил ее на танец. «Пойдем-ка, прелесть моя, поблещем еще твоими звездами. Я, пожалуй, никогда не был так рад, как сегодня». Тут она, осмелившись, стиснула мне руку выше локтя и одарила очаровательной улыбкой. А как уж потом передо мной оттанцовывала, о том и говорить не стану, покорила полностью. «Кажется мне, Катенька, ты убежала из своего пьяного сельца, а здесь скрываешься ночами от пьяной Антоновки. Капканов уже столько, что, боюсь меня, гвоздичку твою сорвут в этом чертовом общежитии». И глаза, полные печали и мук, с надеждой обратились ко мне. Я не схотел, чтобы эти муки продолжались. «Мы сейчас возьмем такси, захватим твои вещички, и ты больше не ступишь ногой в свою общагу. Мы будем жить, поживать и добра наживать вдвоем. Только ведь я на радости выпью еще шампанского, ты уж не снимай свою туфлю». Она, Катенька моя, ткнулась со смешком в мою грудь, говоря как заклинание: «Нет, мы не будем ссориться, никогда-никогда не будем ссориться. И ты, надежда моя, никуда-никуда-никуда не уезжай. Боюсь я твоей большой асфальтовой Москвы. А здесь я тебе выращу такой сад, не нарадуешься. И что-то другое будет, не наглядишься. Тогда вперед, прелесть моя. Но лучше сделаем так, за моими вещичками съездим завтра днем». Я понял ее, положил четвертную на стол, и мы вышли в фойе. Дежурные уже были хороши, спорили между собой горячо. «Я знаю тебя, и я знаю тебя!» Экскаваторщик тоже печатал эти слова Леве Саночкину. «Вот к нему еще нужно как-то наведаться. Домой ни-ни, колуном не зашибет, но кобеля натравит. Грозился». Тут же в фойе, прижавшись к корявой для экзотики таргетированной стене, плакала русалочка в черном. У ног лежал белый шарфик. Кто-то вместо того, чтобы поднять, оставил на нем грязный след. Я не посмел к ней подходить, но Катенька взяла шарфик, тронула за плечо плачущую. «Успокойся, Даша. Может, поедешь с нами?» Русалочка смерила меня с ног до головы красными зареванными глазами и фыркнула. «Вот еще! Мало вам досталось!» «Чего досталось, не понял я?» «В скверике! Еще выпрашиваете?» «Так это ты наблюдала, как нас избивали? Чем же я мог обидеть тебя, скажи ради бога?» «Ах, оставьте меня!» — с гневом выпалила антоновская русалочка и скрылась в зале. Такси мы нашли у вокзала, в 10 минутах ходьбы.